Как это? Ну вот Колька. Стал бы он жениться, дитё рожать, пупок на доме надрывать, если б знал, что скоро разобьется. Да лежал бы в баре, пьянствовал и все. А так после него хоть что-то осталось. Надя оглянулась. Кладбище на холме на отшибе смотрело за оградкой маленьким тесным городком со множеством храмов. Высокие тонкие кресты там и тут возвышались над последними людскими пристанищами. На уроке экономической географии, когда проходили Алтай, Оксана Савчикова из старательных девочек подняла руку и спросила: «Надежда Васильевна, а зачем нам это?» Простой вопрос ученицы поставил Надю в тупик. Ни один из аргументов, которые бы она привела еще год назад, теперь не казался ей убедительным. И она задумчиво повторила вслед за Любой: «Понимаете, всего должно быть много, в том числе и знаний». На исходе ноября произошло несколько очень важных событий. Во-первых, Виталик прислал телеграмму, поздравил с внучкой Эльвирой. Во-вторых, сильно запил Лялин. В-третьих, по Коняхину пополз слух, что под селом нашли уран. Лялин, конечно, затмил собой все. В пьянстве голова его приобретала свиноподобные очертания. Взгляд был неразвит и туп. Его вдруг охватывало многословие, похвальба. И муж, грязный, дурно дышащий, с выпущенными на волю инстинктами, был Наде особенно противен. Потом она начинала корить себя, потом жалеть его. Ей казалось, что причины, толкнувшие на запой супруга, мелкие и ничтожны. В пьяном бреду он требовал ванну и, открывая дверцы шкафа, путал его с городским туалетом. Тимур презирал Лялина, щурил золотисто-рыжий глаз, нервно постукивал кончиком хвоста по подоконнику. Надя гасила в котле газ, устраивала Лялину холодную и, подхвативши рукоделье, бежала по темной улице к Богатиковым. Ей нравился этот большой безалаберный дом с вечно раскиданным по полу игрушками, с диванами, ободранными детьми и кошками, с фотообоями во всю стену, с оленями на плюшевых коврах. Люба научила ее вязать крючком пинетки, кофточки, шапочки. Пряжа, розовая с белым, нашлась, и Надя, медленно вытягивая петлю за петлей, привыкала к тому, что она теперь бабушка. Люба, перебирая на подносе чечевицу, рассказывала: «Корова у нас будет. Тёлка на пятом месяце уже. В прошлом году нам кумовья подарили тёлочку. У них корова два принесла. Вот мы ее выкормили, обгуляли, теперь будем с молоком. Ну, не знаю, потянем или нет, это ж каждый день надо вставать. Но зато детям молоко. Алешка, наверное, на пчелах будет. Поймал рой, разделил его, теперь ульи делает». К мужу она относилась снисходительно. «Раз такой летун родился, не переиначишь». Входил Лешка с улицы. Санечка сидела у него на руках, обнимала крепко, и видно было, как маджахет и дочь любят друг друга.